Глава 13. День выдался почти по-летнему жарким. В конце мая такие дни — верная примета грядущего июльского зноя, духоты, пожаров на торфяных болотах. Но сейчас дышалось легко. Небо было голубым и безоблачным. Светлана Петровна сидела в гамаке в глубине сада. Сад, яблони и вишни Владимирка сохранился за домом еще с прежних дачных времен. Во время строительства кирпичного особняка на месте старой генеральской дачи она с трудом уговорила Авдюкова пощадить эти тенистые раскидистые кроны и узловатые корявые стволы, давно уже не плодоносящие. Было 2 часа, самое обеденное время, но Светлана Петровна обедать не торопилась. Она полулежала в гамаке, смотрела на солнечные пятна на траве, на свои ноги, на разношенные плетеные босоножки без задников, перебирая в памяти и то, что было давным-давно, и то, что случилось совсем недавно. На дорожке, недалеко от гамака, лежал огромный мастина Неаполитана. В руках Светланы Петровны был телефон. Она чуть не выронила его, задумавшись. «Можно жить и без мужчины в доме», — так говорила Зина. «Зинка, Зинуля, Зинаида Александровна». Она повторяла это не раз и не два, утверждая, что уж она-то, существующая без мужа целых 8 лет, это знает. Светлана Петровна всегда раньше прислушивалась к ее мнению, но сейчас ей вспомнился прелестный рассказ Генри Джеймса, книгу ей дала почитать Нателла Георгиевна, о 2 англичанках, старых девах, которые, вконец осатанев от одиночества, начали ревновать друг друга к призраку, являвшемуся в их дом в образе юного красавца. Так можно ли жить без мужчины в доме, оставаясь при этом женщиной, нормальной и полноценной? Светлана Петровна в призраков не верила. Нет, она не верила ни в каких там призраков, ни в какие паранормальные явления и полночные рассказы, но ночные страхи были ей ведомы. Ночные страхи в пустом безмолвном доме. Темные страхи, выпустевшие вдовьей спальни, осиротевшей супружеской постели. А еще Зина говорила, самое тяжелое время, 2 месяца после похорон. Надо перетерпеть. Свыкнуться с участью вдовы. Светлана Петровна подумала, а была бы сейчас рядом дочь Алина, жила бы она здесь, в доме, бок о бок, ложась и просыпаясь в своей комнате наверху, тогда бы терпелось легче? Господи, кто же ответит на этот вопрос ей, Светлане Петровне, матери взрослой, так внезапно выросшей, так бесповоротно изменившейся дочери? Наверное, никто не ответит. А вот интересно, кого дочь больше любила, ее или отца? И вообще, любила ли она их хоть когда-нибудь, а? После похорон Светлана Петровна и не желала, чтобы Алина вернулась домой. Но дочь не вернулась. «Мама, мне очень жаль, но за городом в этой вашей радуге я жить не могу. Я там просто повешусь». Это был ее ответ Светлане Петровне, данный в машине, когда они ехали из ресторана с поминок. Ну что ж, этого и следовало ожидать. Все дело в фамильном характере, в породе. Светлана Петровна прикрыла глаза от яркого солнца. Разве сама она 25 лет назад не поставила вот так же просто и ультимативно своих родителей перед фактом, что выходит за Леню Авдюкова замуж? Выходит и все, хоть небо тресни. Хоть поставьте ее к стенке и расстреляйте из всех ваших грозных пушек, танков и пулеметов. А разве ее отец, генерал армии Мироненко, как родитель, был ей чета? Перед ним рабели, вытягиваясь в струнку, такие мужики в погонах. Полки, целые соединения на парадах и маневрах трепетали. А она, девчонка, не испугалась. Бросила ему за завтраком, когда пили чай, прямо в лицо. «Я выхожу замуж. Я его люблю, я ребенка рожу от него». Да, она любила Авдюкова. Всегда. Безмерно, безоглядно, без дна. Заглянешь в любовь, как в колодец, голова закружится. И станет сначала страшно, жутко, а потом и страх пропадет. Из всего его образа сейчас в основном остались лишь воспоминания о том, как они любили друг друга в постели. В молодости часто, потом все реже, реже. Когда-то он был крепок, как дуб, строен и ловок. С годами стал грузен, плоть его наливалась силой и тяжестью, но все равно в редкие минуты физической близости, когда он возвращался к ней, своей жене, от всех этих бесчисленных других женщин, грязных потаскух, вонючих драных подстилок, им было фантастически хорошо вместе. Точнее, ей, Светлане Петровне, было фантастически хорошо. Тело ее, такое зрелое, жадное, иступленно жаждавшее, сладко пронзенное, словно оживало, воскресало после долгой спячки. Нет, Зина, Зиночка, Зинаида Александровна, как раз этого ты, подруга моя милая, не способна понять. Светлана Петровна вздохнула. А я тебе говорю, без мужчины в доме жить невозможно. Это начинаешь сознавать, когда твой мужчина, муж твой, с которым вы прожили более четверти века и создали дочь-красавицу, мертв, убит, отравлен. И мужчину в твоем доме, в твоей вдовьей жизни не заменят никакие игрушки, никакие куклы, сицилийские поделки, рыцари и прекрасные дамы. И рыцарские сказки ничего не прибавят и не убавят. Потому что все эти сказки — ложь и обман. Наркотик от одиночества, от вдовьей женской тоски. Но, с другой стороны, Светлана Петровна уперлась ногами в землю, оттолкнулась, гамак плавно закачался. С другой стороны, все ведь, как прежде, стоит, существует незыблемо. Дом, сосны, старые яблони, и она тоже существует, чувствует солнечный жар на лице, чувствует, как щекочет кожу ползущий по ноге муравей. А как же другие живут? Некоторые и замуж-то не выходили, и детей не рожали бесплодной смоквы. И спать-то толком с мужиком не спали, кончить по-настоящему ни разу не довелось. Вон, ходили зимой с Нателлой и Зинкой на выставку картин в Третьяковку. Так там ни одной пары не встретили, чтобы он и она под ручку, а все одни лишь тетки. Тетки сплошные. Подруги, сестры, родственницы, приятельницы, сослуживицы от 25 до 60. А на концерте Баскова не та же картина. В зрительном зале ряд за рядом, сверху, снизу, в ложах, сплошные женские головки с модными стрижками, аккуратными укладками, русые, каштановые, рыжие, бронзовые, черные, золотые, седые. Женщины, женщины, бабы. И пусть не врут, что у них у всех есть мужья и любовники, просто они не любят эстраду, не любят искусство, потому и не ходят на выставки и концерты, не сопровождают. Пусть не врут, бедные, брошенные одиночки. Пусть не рассказывают сказок. Так как же все-таки жить эти два самых трудных месяца после похорон? С чем жить? С тем или с этим? С тем. И с этим тоже. Другого все равно ничего не остается. Другое — это в озеро. Холодное серебряное озеро, как в черный омут, с головой, с камнем на шее. А ведь этого не хочется. Нет, этого совсем не хочется. Послышались шаги. Светлана Петровна открыла утомленные солнцем глаза, темная фигура на фоне ярко-зеленой листвы. Мастина Неаполитана, верный вулкан, завидя чужака в саду, с трудом поднялся. Он сильно ослаб, упорно отказываясь от пищи. «Как же ты вошел?» — спросила Светлана Петровна. «Я все ждала, ты позвонишь в калитку, а я через забор». Перед Светланой Петровной стоял Василий Мамонтов. Она разглядывала его, как в тот самый первый раз их знакомства. «Мальчишка. Совсем еще ребенок. Через забор осягает. Ему, наверное, кажется, что так он производит сильнее впечатление. Или эта молодость его требует выхода. Бешеная сила бродит в теле, как закваска. Там же колючая проволока наверху, ржавая. Ерунда. Она смотрела на него. Оцарапался все-таки дурачок. На руке вон алая полоса. «Быстро ты приехал», — сказала она. «Очень быстро». «Вы же звонили». Он прислонился спиной к яблоневому стволу. «У меня к тебе просьба, Вася». Светлана Петровна смотрела теперь не на Мамонтова, а на пса, медленно ковылявшего к крыльцу. «Все, что вы хотите, вы же знаете». «Я сама с этим не справлюсь, не смогу», — Светлана Петровна вздохнула. «Помоги мне, пожалуйста, ладно?»